Глава 29. Соколовский. Юлю выпускать из своих рук не хочется. Еще несколько секунд, и она тогда точно окажется в моей постели. Но, судя по ее виду, если сейчас согласится, то завтра с утра меня ждут или рыдания, или скандал. Возможно, с рукоприкладством. Ко мне. Хорошенькая и спокойная Юля не всегда так прекрасно холодна. И я уже уверен, что она в принципе по характеру не такая спокойная, как мне показалось изначально. Темперамент, который она не демонстрирует. Сюрприз. Приятный. Тебе пора спать. Все же нехотя выпускаю ее из объятий. Беру за руку и тяну из кабинета. Она, возмущенно сопя, идет за мной, не упрямится. А вот на вершине лестницы у меня снова дилемма. Налево или направо? Но я, подавив желание, сворачиваю к ее комнате. «Ты ничего не хочешь сказать?» Спрашиваю, когда останавливаемся у двери. «О, поверьте, я много что хочу сказать!» Шипит, как кошечка, глазами сверкает. Я так и знал, что не смолчит. «Но я лучше пойду спать. Время уже позднее, вы устали и несете всякий бред. Идите проспитесь», — советует мне язвительно и ускользает в комнату. Потрясающая наглость. Я такого еще не встречал, чтобы мне отказывали. Едва сдерживая смех, быстро иду в свою комнату. Не хотелось бы разбудить Аню. Только закрывшись у себя, начинаю хохотать. Вот же Юля, миленькая тихоня, пустившая весь мой план коту под хвост. Ей удалось довольно быстро вызвать мой интерес, не прикладывая к этому никаких усилий. Я еще долго наблюдал и испытывал ее, полагая, что это искусная игра. С таким я сталкивался не раз. Я ожидал, что Юля поддастся на дорогие наряды, рестораны и мои поцелуи. Просчитался. В этот раз я просчитался. Девушка из обычной, довольно небогатой семьи не заинтересовалась. Она забавная. Вроде подчинилась контракту, приняла правила игры, но все равно находила способ показать, что ей не нравится. Маленькая бунтарка. Иду, на ходу раздеваясь, в ванную. Нужно принять душ после тяжелого дня, но лучше бы мы приняли этот душ вместе. Но, увы. И это вызывает вздох сожаления. С того дня, как Юля подписала контракт, у меня никого не было. Сначала было не до того, а потом стало не до того. Маленькая хорошенькая ведьмочка, сама того не ведая, затмила для меня других женщин. А ведь все так хорошо начиналось. Зайдя в душевую кабину и включив тропический душ, мысленно переношусь на несколько месяцев назад. К тому времени я уже прилично давно расстался с невестой. Скандал был такой, что стены вибрировали. Хорошо, что Аня живет здесь и не слышала всей этой грязи. Все сюсюканье моей невесты оказались игрой на публику, на показ, чтобы все думали, будто мы идеальной семьей будем. По факту же, Аню она настойчиво рекомендовала сплавить подальше, чтобы не мешала нам строить семью. Я и сказал, что моих денег хватит на всех детей, да и внимание буду стараться уделять одинаково. На что последовал категорический отказ. Рожать она не собирается. Зачем? У меня ведь есть дочь. Если хочу наследника, как это принято у богатеев, то могу выбрать суррогатную мать, она не против. Лишь бы не портить фигуру и не возиться с подгузниками. Прекрасная позиция. И какое счастье, что узнал об этом до свадьбы. Но после этого я задумался. Посмотрел на окружавших меня девушек и решил, что фиктивная невеста – это отличный выбор. Все условия обговариваются на берегу, заключается контракт, и все счастливы. Но выбирать нужно тщательно. Так что Юля сильно не права, говоря, что я мимоходом ткнул в нее пальцем. Вот и нет. Она и еще несколько девушек прошли тщательный отбор под предлогом собеседований. Некоторые и правда были приняты в мою компанию. У нас большой опыт воспитания специалистов, тут я не соврал. Но мне хватило беглого взгляда, чтобы понять. Она. Вот эта золотоволосая блондинка, скромно одетая и почти без макияжа. Кардинально отличающаяся от привычных мне девушек. Ну и немаловажный фактор, с ней должно быть приятно целоваться. К ней нужно хотеть прикасаться, иначе все прикрытие полетит к черту. Ну, Юля. Усмехаюсь, убирая ладонями воду с лица. А ведь ничего не предвещало. Но этот гордо задранный носик и взгляд, обещающий мне все кары небесные когда-нибудь, даже стало интересно, когда же уже не смолчит. Выхожу из душа, обмотавшись полотенцем. Кровать пустая. А могла здесь лежать Юля. Подо мной. Вся такая растрепанная и зацелованная. Или я, получив удар по башке. Смеюсь от возникшей воображения картины, как моя помощница гоняется за мной, чтобы стукнуть. Я вообще стал гораздо больше улыбаться, когда появилась Юля. Это даже мои коллеги и партнеры отметили. Но и головной боли прибавилось. Такая нежная малышка привлекает к себе слишком много внимания матерых и не очень хищников. И даже в моем доме предпринимались попытки к ней подкатить. «Обойдутся!» — рявкую от нахлынувшего раздражения. «Такая девушка мне и самому нужна. Искренняя, настоящая, с большим сердцем. И немаловажно ее отношение к Ане». Дочь как-то сразу потянулась к Юле. Мне даже стало обидно, ведь нам друг другу пришлось привыкать и притираться. Кажется, у нас этот процесс так до конца и не произошел. Честно говоря, я так до конца и не понял, как быть отцом. И только появление Юли в этом доме дало новый импульс в моих отношениях с дочерью. Ловлю себя на мысли, что Аню я очень редко называю дочерью. Даже мысленно. Аня. Няни, прислуга, большой дом и свежий воздух, занятия с лучшими учителями. Что еще нужно? Я же не мать, чтобы находиться рядом с ней постоянно. Но Юля заставила меня устыдиться своего поведения, при этом не сказав ни слова. «Что же ты такое, Юля?» Я падаю на кровать спиной, раскинув руки. Такое непонятное, но очень интересное. Надо же было так выбрать. Юля мне очень интересна, это факт. Кроме чисто физиологического влечения мужчины к красивой женщине, есть еще и другой интерес, не постельный. Умная малышка, слушать приятно, разговор может поддержать. Интересное. И внешне, и внутренне. Ее хочется баловать не потому, что любовницам принято дарить дорогие подарки. Нет. Хочется делать это просто так. Подкупает искренность отклика, ее реакция. И раздражает моя странная и несколько неадекватная реакция на то, как ведет себя с другими мужчинами. Черт! Сажусь и подпираю голову руками, уперев локти в колени. Вот зачем вспомнил? Кривлюсь, будто лимон съел. А я всего лишь четко представил, как Юля сидит на плечах охранника, и он держит ее своими лапищами за стройные ножки. Первым порывом было немедленно уволить идиота. Не будь там Нелли Ивановны, вышвырнул бы мгновенно. Неужели в доме не нашлось ни одной лестницы? Обязательно надо было усаживать ее себе на плечи. Нет. Наверное, все же нужно уволить балбеса. Снова в крови начинает бурлить нечто, очень похожее на ревность. Мне очень, вот просто до зуда в кулаках не нравится, когда Юлю трогают другие мужчины. Особенно молодые. И те, кому она искренне улыбается. Очень весело сидеть у кого-то на шее. Взрослая девушка. Ладно, Аня, 6 лет. Уже 7. В общем, Юлю трогать могу только я. Остальные лапать мою помощницу пусть даже не помышляют. От раздражения сидеть на месте нет сил. Поднимаюсь и начинаю ходить по комнате, наплевав, что полотенце слетело. А та, кто могла бы меня успокоить, спит в своей кровати. Приходится на корню задавить вспыхнувшее желание наведаться к Юле в спальню. Там может спать Аня. Почему-то в своей комнате она ночевать отказывается. Ну и Юля может меня приласкать лампой по голове. А голова – мой рабочий инструмент, ее беречь надо. И не терять при виде хорошеньких белокурых помощниц. Так, Соколовский, бери себя в руки. Говорю сам себе, возвращаясь к кровати. В твоем возрасте и при твоем положении такое поведение будет выглядеть очень странно. Седины в бороде еще нет, так что для беса в ребро пока рано. Не стоит вести себя, как престарелый озабоченный маразматик. Умный мужчина и действовать должен с умом. Раз уж этот план рухнул, нужен другой план. Засыпаю я с мыслью, что придется вспомнить о романтических жестах, к которым не прибегал, наверное, с той поры, как был студентом. «Кто же ты такая, Юля, что сама того не желая, не покидаешь моих мыслей?» Этот вопрос не отпускает меня и утром. Мало того, что всю ночь спать спокойно не мог. И с утра, стоило только открыть глаза, первые мысли были о том, что сегодня едем на конюшни. А я обещал свидание. Как же все усложнилось! И тяжелый вздох получается сам собой. Вместо того, чтобы валяться в кровати и предаваться приятностям, нужно ехать на конюшни. С Аней все понятно, ее там ждет подарок. А Юля? Конная прогулка? Наверное, да. У них должны быть лошади для тех, кто просто хочет покататься. Потом просто заедем в ресторан. Такой вариант мне нравится. Одевшись, спускаюсь к завтраку. В столовой пусто. Кажется, вообще никого еще не было. Через минуту входит Нелли Ивановна. «А Юля с Аней где?» Спрашиваю у нее. «Спят», отвечает, выставляя на стол еду. «Сходить разбудить?» «Не надо. Позавтракаю один». Пододвигаю к себе чашку с кофе. «Мы едем на конюшни, но во сколько, я пока не знаю. Все будет зависеть от того, во сколько проснутся девчонки». Нелли Ивановна, одарив меня странным взглядом, уходит. Остаюсь в одиночестве. «Но мне всегда есть чем заняться». Работа всегда требовательнее любой жены, не отмахнуться. А девочки спят до обеда, пока я работаю. Закончив просматривать часть документов, собираюсь идти будить этих спящих красавиц. Но уже в коридоре становится ясно, что им весело и без меня. Из комнаты Юли доносится веселый громкий смех. Стучусь. «Кто там?» — кричит Аня. «Я там!» — отвечаю, открыв дверь. «Папа!» Аня скачет по кровати козочкой, а Юля быстро накрывает ноги одеялом. Стройные такие ноги. На ней только футболка. Сама она встрепанная, и мне кажется, что прыгали они вместе. Вид такой заговорческий. Выспалась? Я подхожу к кровати, и Аня прыгает мне на руки. «Ага!» Улыбается во весь рот. «Хочу смотреть пони! Поехали!» «Наверное, сначала нужно одеться, позавтракать, а потом ехать?» Спрашиваю у дочери. «Или скорее пообедать», — с усмешкой произносит Юля. «Мы немного нарушили ваш распорядок. Могу надеяться, что нас за это не накажут». В ее голосе вызов. Знала бы она, как бы я ее хотел наказать. «Одевайтесь сразу для поездки на конюшню». Игнорирую провокацию Юли. «Ставлю Аню на кровать». «Я скажу Нелле Ивановне, что вы проснулись и изволите кушать». Хихикает. Но когда перевожу на нее взгляд, делает серьезный вид. А глаза смеются. Нет, за что мне все это? В какой момент я выбрал из нескольких десятков претенденток не ту? «А вот и мы», — радостно сообщает Аня, выбегая на террасу. «Меня Юля заплела!» — вертит головой, показывая косичку. «Папа, знаешь, как она себя умеет заплетать! Юля, покажи, повернись!» «Аня, что за командный тон?» Пытаюсь показать дочери, что так разговаривать с Юлей нельзя. Юля фыркает и одаривает таким взглядом, в котором ясно читается. «Командовать тут можно только вам?» «Аня, думаю, твоему папе мои косички не очень интересны». Юля плавной походкой идет к столу. На ней джинсы и футболка, лицо без заметного макияжа. «Ну почему же?» Я, усадив дочь, отодвигаю стул для Юли. «У тебя получаются красивые косы». Я дотрагиваюсь до ее волос, и Юля вздрагивает. Растрепать бы эту прическу, но... Обед проходит под болтовню Ани. Вопросы сыплются просто сразу десятками. Но все, что я могу ответить, приедешь и увидишь. Там есть тренер и прочие специалисты. «Я хочу увидеть пони!» Аня нетерпелива, кривится, ерзает на стуле. Но мы выезжаем только когда обед закончен. «А где машина?» Юля стоит около внедорожника, но ищет взглядом привычный седан. «Сегодня едем на этой». Я, открыв заднюю дверь, усаживаю Аню. «Я за рулем». С недоумением смотрит на меня. «Садись». Открываю для нее переднюю пассажирскую дверь. «Я хороший водитель, не волнуйся». «Я и не волнуюсь», — отвечает. «Вы бы не стали рисковать жизнью дочери». Однако с такой точки я на эту ситуацию не смотрел. Вообще, я просто не хотел, чтобы в машине сегодня были посторонние. Я собирался приятно провести время, соблазняя собственную помощницу. Докатился, что называется.